Глава пятая. Верт. Уже почти месяц я жил в чаще, обустроившись неподалеку от нейтрального источника. С пропитанием проблем не было, я без зазрения совести использовал ипостась. Новости приходили вместе с патрулем, тут мне помогала моя слава. Молодой воин из новеньких, с которым нас поставили в пару, оказался готовым тело продать лесным бесам за Верда Алакири. И когда я торжественным шепотом объявил, что у меня есть для него секретное задание, не задавая лишних вопросов и сверкая очами, помог мне потеряться. В парнишке скрывался недюжинный актерский талант. Так искренне он объяснял командиру патруля, как я отошел по нужде и не вернулся. Меня даже искали, но нашли лишь немного крови да форменную шапку. Этот же парень регулярно оставлял записки в условленном месте, в которых подробно сообщал, что происходит в мире. Он очень старался, а потому часто приходилось перелопачивать много лишней информации. Из главного же, как я понял, ни в официальных источниках, ни в специальных армейских не было ни слова о нападениях на Академию, а значит, Льяра в безопасности. К тому же Райт обещал за ней присмотреть. Второй по важности новостью, которую я узнал еще в самом начале своего вынужденного отшельничества, было сообщение о болезни Доториана. Мы не были близки со сводным братом, да я могу по пальцам пересчитать случаи, когда вообще перемолвились хоть словом. Но ипостасью клянусь, тут явно что-то нечисто. Не верю я в болезнь наследного принца. А вот в то, что отец и его заставил принести клятву верности на источнике, очень даже. Но тогда, если я прав, то выходит, он заговорщик? Принц Норанг старше на 12 лет. Он всегда относился ко мне только как к бастарду, хоть я и был признан отцом сразу после рождения. Император любил мою мать гораздо больше, чем покойную королеву, и, похоже, это Доториана задевало. Что ж, это я мог понять, а потому не держал обиды. Теперь я отчасти понимал, почему отец меня сюда отправил и для чего был нужен этот фарс. Весьма убедительный, кстати. Вердарион Алакири Эрсман гораздо более значимая политическая фигура, чем Вердарион Алакири рядовой. В случае заговора я, как верный подданный империи, гарантированно встал бы на защиту императора. За мной пошла бы и большая часть войск. Логично, что такую фигуру попросту постарались бы устранить еще до того, как вскроется заговор. Тогда-то меня и осенило. Уже пытались. Перед глазами промелькнул тот самый бой во время первой ночи. А это навело на новую мысль. Выходит, Доторион как-то связан с культистами? Но это уже измена. Возможно ли, что и покушение на него всего лишь инсценировка? Своего рода алиби. А чтобы принц все же предстал перед судом, нужны веские доказательства. Может, именно поэтому мне приказано следить за нейтральным источником. После всех этих выводов я занялся наблюдением с усиленным рвением. Оборудовал несколько точек на деревьях, куда легко переносился тенями при необходимости, и даже спал в зверином обличье, что делало сон более чутким. Единственная проблема — приходилось четко следить за временем, проведенным в ипостаси. Но и тут я отмечал, что почти не испытываю прежних неудобств. На удивление, покладист стал мой зверь. Небывалая гармония царит между нами. Сидя в секрете, устроенном в развилке ветвей могучей сосны, проводил глазами наш патруль, совершавший вечерний обход вокруг источника. Выждал, пока пройдут замыкающие оборотники. Мелькнули внизу серые спины и исчезли между могучих стволов. Зевнул, окинув взглядом набившую оскомину картину. Идеальная 20-метровая сфера нейтрального источника, как гигантская драгоценность, наполовину погруженная в выступ скальной породы, словно в оправу, или скорее жемчужина, под прозрачной поверхностью которой клубится облаками энергии. Молочно-белое свечение, особенно заметное в сумерках и в темноте, исходило от него, привлекая насекомых и ночных животных. Вроде и красиво, но само место какое-то мрачное, будто предупреждает о чем-то. Здесь отсутствовали любые привычные мне виды флоры и фауны, которые превращали ночную чащу в сказочный пейзаж. Мой замыленный взгляд за что-то зацепился. Какое-то искажение пространства, как бывает перед тем, как... Перед тем, как сработает световой портал. Именно они с тихим шелестом раскрывались повсюду вокруг источника. Мобильные порталы. Много. Я насчитал больше 20. И это только то, что видно с моей точки. Из порталов появились культисты. Человек по 5 из каждого. Некоторые тащили с собой девушек. В том, что это пропавшие во время нападений друидки, я не сомневался. Избитые и, скорее всего, неоднократно изнасилованные, обезумевшие от ужаса, они даже не кричали. Их грязные обнаженные тела были изрезаны кровоточащими рунами. Культисты распределились по кругу. Увешанные костяными украшениями, с рогатыми черепами на башках, с кривыми ножками на поясе. Но были и те, кто носил мечи. Они расположились поодаль, явно охраняя. Особенно колоритные завели напев, от которого у меня по телу побежали нехорошие мурашки. Кажется, в чаще стало мрачнее. Так и лесных бесов вызвать недолго. Хотя, что это я? Вроде именно это и есть их цель. Их вой, хотя если подумать, то скорее гортанное мычание, перемешался с криками и плачем. Я до боли сжал зубы, а толстая кора подалась под пальцами. Мой зверь же будто затаился, и это настораживало. Фанатики, не занятые в хоре, принялись яростно насиловать девушек, и от этого зрелища мне захотелось вырвать на себе волосы. В горле встал комок, мешавший дышать, и я не сразу понял, что это слезы. Я уничтожу этих тварей, всех до единого. Ни один не уцелеет, даже если придется посвятить этому жизнь. Все закончилось быстро и неожиданно. Насильники вздернули своих жертв за волосы и нескольких швырнули прямо в источник. Гладкая поверхность всколыхнулась, далеко вокруг озарив местность багрянцем, и поглотила еще живые, дергающиеся и вопящие тела. Остальным тут же перерезали горло и потащили, методично окропляя землю вокруг. Побросав трупы, культисты исчезли во вспышках. Обычно чаще и ночью не умолкает, но сейчас воцарилась тишина, гнетущая и мрачная, и не было слышно ни шороха. Я невольно обернулся, облившись холодным потом. Никого. Бесовщина. Тьфу, лучше даже и не думать о таком. Ничто со времен детских кошмаров не производило на меня столь тяжкого впечатления. Но что-то подсказывало, я видел то, что должен был увидеть. Все к Великой Матери. Хватит конспирации, нужно возвращаться в штаб и приказать, чтобы больше с источника не спускали глаз, пока там не разбудили что-нибудь такое, по сравнению с чем вся чаще домом родным покажется. Приказать. Я хмыкнул. «А немного ли ты о себе возомнил, рядовой Аллакири?» «Как бы то ни было, следует срочно связаться с лордом Сатемом, а лучше сразу с отцом». Перешел тенями прямо в штаб Сатор-Юти, и меня сходу чуть не снес раздраженный крик. «Где я вам возьму проклятого Аллакири?» Что есть мочи, орал Эрсман Данме, настоящего напротив Роймана. Тот то и дело вздрагивал, терпеливо сжимая зубы при очередной витиеватой и малоцензурной фразе, каждая из которых прямо или косвенно была связана с моей персоной. Некоторое время я с интересом слушал. Кое-что стоило того, чтобы запомнить. «Этот ваш дутый герой умудрился в первом же патруле потеряться и сгинуть. Дери его, бесы!» Тут я поморщился. Уж больно свежи были впечатления чего-то жуткого за спиной. «Наверное, раньше чаще и не нюхал. Что я, по-вашему, должен ответить советнику?» Слабые попытки Роймана указать на меня жестами пропали в туне. Эрсман, закончив очередную гневную тираду, присмотрелся. «Чего дергаешься, как контуженный?» «Хм!» Решил я заявить о себе, и Данме подпрыгнул. «Предлагаю доложить советнику, что вышеозначенный...» Я повторил нелестный трехэтажный эпитет. «Рядовой Аллакири нашелся». «Рядовой Аллакири?» Эрсман буквально прорычал мое имя. «Вот это глотка! Где вас носило?» Ройман, взглянув с сочувствием, бочком-бочком подвинулся к двери. «Я вас под трибунал отдам за такое самоуправство. Пока честные парни защищают государство, вы шляетесь неизвестно где. Я месяц шляюсь почаще, выполняя секретное поручение нашего императора». Оборвал его ровным голосом, но на удивление это подействовало. Старый вояка внезапно успокоился и сел в свое кресло. Окинув меня цепким взглядом водянистых глаз, приметил следы этого самого месячного пребывания в чаще. Но особенно меня выдавал запах. Нет, я, конечно, мылся в ручье. «Рассказывайте, если можете», — махнул он рукой, все еще до конца мне не веря. Я это чувствовал обостренной эмпатией. А Эрсман был не в состоянии хорошо закрыться после такого потрясения. Все это время я вел наблюдение за нейтральным источником. Меньше получаса назад случилось нечто из ряда вон. Я вкратце пересказал увиденное. В результате Эрсман согласился переместиться тенями, чтобы увидеть все лично. Сказать, что он был шокирован, это ничего не сказать. Мне нужна связь с советником Сатомом, или нет, с самим императором. Стоит ли говорить, что на меня посмотрели как на сумасшедшего? Вы шутите? Вздохнул. Просто скажите, что это по поводу Алакири. Но этого не понадобилось, так как Эрсмана вызвали снова. Еще бледный после мысленного разговора, Данмы сообщил хриплым голосом. «Сам теневой маг». Он некоторое время молча жестикулировал, прежде чем продолжить. «Я кратко обрисовал ситуацию, и он просил вам передать, что распоряжением императора вы восстановлены во всех правах и званиях. Гарнизон Сатор-Юти переходит под ваше командование, а я назначен заместителем, если, конечно, вы не пожелаете кого-нибудь другого на эту должность». Для старого офицера это был удар. «Эрсман Данме, поступим следующим образом. Формально я принимаю гарнизон, но вы продолжите здесь командовать. Это при условии, что все в порядке». Я многозначительно на него посмотрел, предвкушая в душе искреннее рвение. «Если мне потребуются какие-то изменения в организации, сообщу, и мы вместе решим, как сделать лучше. Уверен, у вас большой опыт в организации. Мне же ближе полевая работа». Показалось, что вояка выдохнул свободней. Остаток ночи провели, обсуждая и корректируя планы. Подготовили и отправили подробный отчет о моих наблюдениях. Послали к источнику группу исследователей под усиленной охраной. К сожалению, просто окружить его защитным периметром было невозможно. Так же, как и заблокировать порталы. К утру мне доставили коробочку с амулетами вызова. Едва нацепил на шею цепочку с простым черным камнем, как тот потеплел и дернулся. «Отец?» «Здравствуй, сын. Рад, что ты в порядке». Он замялся впервые на моей памяти. «Прости, Вердерион, но так было надо. Твой сводный брат, принц Даториан, установил во дворце прослушку, используя артефакты сияющих. Я ее обнаружил, но не был уверен точно, кто замешан, он или Сатом. После тебя в тот же день оба принесли мне клятву, и Даториан... Он не был честен». Голос отца дрогнул. Похоже, предательство старшего сына его подкосило. Источник это почувствовал и закапсулировал принца в тенях как угрозу. Я опустил слух о его болезни. «Все нормально, отец, я понимаю». И мне не удалось скрыть горечи в голосе. Все же обида так просто не проходит. «Верт, я не могу доверять Сатому полностью, хоть он и поклялся. Ярант настолько силен, что вполне мог воздействовать на тени источника. Будь предельно осторожен и держись подальше от его дочери. Здесь моя воля остается прежней. Так надо. Сатем не потерпит тебя рядом с ней». Я сжал зубы, и отец снова прочел мои мысли. Как ни парадоксально это звучит, когда и так ведешь мысленную беседу. «С твоим докладом я ознакомился. Это невероятно, но, к сожалению, подтверждает мои догадки. Фанатики пытаются придать источнику окраску, совершенно новую и небывалую. Если им удастся задуманное, вряд ли это приведет к чему-то хорошему. Нужно поднять архивы, изучить старые рукописи. Доверить это я сейчас не могу никому. Тебе уже передали гарнизон? Если надо, проси подкрепление. Снять твой отряд с Академии». Я соображал быстро. «Ни в коем случае, отец, фанатикам по какой-то причине нужны друидки. А где больше всего наделенных умением управлять энергией жизни девушек, как не в Академии?» «Боюсь, что ты прав. Действуй. Только, сын, все равно пока и думать забудь о дочке советника». Отец прервал связь, оставив меня в растерянности, но уже не без надежды.